Глава вторая. Мы офицеры. В притоне китайской, японской, еврейской и русской спекуляции, в городе, где кровавый диктатор Сибири изготовлял свои деньги, где процветали два питомника и рассадника контрреволюции, два военных училища, сегодня было особенно весело. Сегодня колчаковцы ликовали. Сегодня состоялся выпуск из обоих военных училищ. Более полутысячи юнкеров было произведено в офицеры. Большинство произведенных были старые юнкера, сбежавшиеся гостеприимному и хлебосольному адмиралу со всех концов России. Тут были гордые Павловы, тонные, спесивые Тверцы, Елизаветградцы, Шмаргонцы, Владимирцы, лихие рубаки юнкера царской сотни и славные сподвижники атамана Семенова. Были среди выпущенных и невоенные – шпаки, шляпы, полтинники, гробы, как называли их кадеты, считавшие себя военными с пеленок. Шпаки были большей частью из студентов-белоподкладочников. Почти все они военные по призванию, военные со дня рождения и военные случайные. Одни открытые и смело, другие молча, в мечтах стремились к одним идеалам. Верили в старых несокрушимых китов черносотенного мира созерцания, в православие, самодержавие и русскую народность. Людей, настроенных оппозиционно к существующему в Сибири порядку, среди юнкеров почти не было. Надежные бойцы вливались в армию. Было чему радоваться контрреволюционерам. Город ожил. Улицы, кабачки, рестораны, кафе и бульвар на берегу Ангары в этот день пестрели группами нарядных офицеров. Синие, красные, черные, с лампасами, с кантами, галифе и бриджи, английские френчи, тонкие шевровые сапожки на высоких каблучках, большие белые кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, золото новеньких погон. Золото, золото, блеск без конца, шутки, смех, медовые месяцы контрреволюции. Компания вновь произведенных расположилась в небольшом ресторане на бульваре. Миниатюрные рюмочки были полны тягучего, сладкого и крепкого бенедиктина. В чашках дымилось черное кофе. Настроение у всех было приподнятое. Безусый подпоручик Петин бил себя в грудь кулаком и тонким срывающимся голосом кричал: я офицер, ха-ха-ха». Потягивая маленькими глотками кофе, пожилой студент Колпаков рассуждал: «Да, подпоручик — это хорошо, две звездочки. Не капитан с гвоздем, прапорщик и несчастный. Подпоручик — настоящий офицер». Все смеялись, громко разговаривали, стараясь перебить друг друга. Каждому хотелось высказаться, поделиться чувством какой-то особенной радости, так знакомой людям, только что выдержавшим долгий и трудный экзамен. Никто не отдавал себе отчета в том, что через несколько дней или недель все они могут очутиться на фронте, стать лицом к лицу со смертью. Фронт был далеко, о нем мало думали. Все были пьяны сознанием своей самостоятельности и независимости. Прежде чем стать офицерами, 10 месяцев провели юнкера в стенах военного училища. 10 месяцев пробыли они в тисках страшной железной дисциплины. Юнкер был тем козлом отпущения, на котором многие офицеры срывали свою злость. Вознаграждали себя за все неприятности, какие им приходилось получать в солдатской среде. Солдаты держали себя довольно свободно, перед офицерами не дрожали и не тянулись, так как при старом режиме. Офицерам хотелось видеть армию во всем блеске прежней царской палочной дисциплины, и что им не удавалось вести в ротах, батальонах, то они с особым рвением насаждали в стенах военных училищ. Что невозможно требовать солдата, то легко взыскать с юнкера. Юнкер должен быть образцом исполнительности, аккуратности, дисциплинированности. Юнкер – это идеальный солдат-автомат. Юнкер – это будущий офицер. Придирки и капризы офицеров, цуканье, начальство. Из юнкеров все должен вынести на своих плечах питомец военного училища. 10 месяцев учебы, муштры и цука. Для многих они не прошли даром, многие совершенно обезличились, стали блестящими, шлифованными, послушными винтиками жестокого механизма армии. Подпоручик Мотовилов хлопал по плечу Петина и смеялся раскатисто громко, сверкая крепкими, здоровыми белыми зубами. «Андрюшка, ты подумай только, мы офицеры, ха-ха-ха, мы офицеры. Раньше были разные господа, фельдфебели, полковники Ивановы, перед которыми нужно было тянуться. А теперь к черту всех, сами с усами». Петин обнял Мотовилова за талию. «Нам и дня ведь не осталось производства ожидать. С высоты аэроплана на все теперь нам начихать». Оба смеялись, смеялись долго, до слез, как школьники. Вспомнили своего ротного командира, полковника Иванова, прозванного «Нудой», за его нудный характер, за нудную бестолковую муштровку, которую он изводил юнкеров за его привычку всегда говорить ну да, ну таким вот образом. «Андрюшка, помнишь, как Нуда мою лошадь заставлял пешком ходить? Ха-ха-ха-ха!» Петин улыбнулся. «Чего ты мелешь, Борис? Как это лошадь пешком?» «Не мелю, а факт это было. Не помню, чего-то сделал я на маневрах. Нуда решил наказать меня. Подлетает он ко мне и орет. Ну да, Мотовилов, таким образом вы пойдете пешком». Помнишь, он спешивал юнкеров в наказание. Я говорю, а как же, мол, лошадь, господин полковник? Кому ее сдать? А он балда подумал и говорит, а таким образом вы пешком и лошадь ваша пешком. Офицеры смеялись. Тягучими хмельными струйками лился ликер и, смешиваясь с крепким горячим кофе, сильно туманил головы. В ресторане стало тесно и скучно. «Господа офицеры, предлагаю сделать перебежку в направлении на летучую мышь», — поднялся Колпаков. Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Мелкими ровными шажками подбежал лакей и, почтительно вытянувшись, остановился. Петин небрежно бросил на стол несколько тысячных билетов. «Сдачи не нужно, возьми себе». Лакей отвесил глубокий поклон. Смеркалось уже, когда шумная компания офицеров пришла в Шантан. Окна зрительного зала были завешены плотными темными шторами. Горело электричество. На сцене, кривляясь, визжала шансонетка. Когда чехи «Волгу» брали, вспомню, что было. Комиссары удирали, наверное, забыла. Зрители ревели, в пьяном восторге аплодировали. Толстые, короткие, волосатые пальцы в тяжелых золотых кольцах комкали бумажки, небрежно бросали на сцену. Зал был полон. Лысые головы, красные шеи, шляпы с широкими полями и яркими перьями, фуражки с офицерскими кокардами, золотые и серебряные погоны, глаза слипшиеся, мутные, с жирным блеском, обрюзгшие слюнявые кончики губ, спирт, пудра, табак, пот. Офицеры разместились за одним из свободных столиков. Потребовали вина. К столу подошла цыганка Хариска с лукавыми глазами. «Офицерики молоденькие, золотенькие, угостите шоколадом». Черный кавказец Рагимов взял Хариску за руки, усадил рядом с собой на стул. «Садись, садись, Дюша мой. Конфет будет? Ходи на мой квартир, все будет». «Нет, нет, на квартиру нельзя». Цыганка затрясла кудрями, подошла старуха, мать Харистки. «Подпоручики сахарные, медовые, золотые, положите рублик серебряный на ручку, всю правду расскажу, всем поворожу». Петин порылся в портмоне, отыскал серебряный полтинник, бросил его цыганке. «Голубчик ясный, офицерик молоденький, добренький, счастливый ты. Второй раз уже надеваешь золотые погоны. Верно, я старый юнкер, при Керенском носил погоны, большевики сняли, теперь опять надел». «Второй раз одел, второй раз и снимешь». Петин побледнел. Злая усмешка мелькнула в глазах цыганки. «То есть как сниму?» «А так и снимешь. Попадешь к красным в плен, снимешь, солдатом назовешься. Потом убежишь от них». «Чего испугался?» «Говорю, счастливый ты». Подпоручик успокоился, дал цыганке розовую бумажку. Офицеры пили. Мотовилов глядел на Хариску масляными глазами. Напевал в полголоса, покачиваясь на стуле. «По обычаю петроградскому и московскому мы не можем жить без шампанского и без табора, без цыганского». Молодая цыганка пила коньяк, громко щелкала языком, щурила глаза, закусывая лимоном. К офицерскому столу начали подсаживаться накрашенные дамы, бесцеремонно требовать фрукты, вино, конфеты. Подпоручики принимали всех. Шансонетка визжала. Костюм английский, погон российский, табак японский, правитель омский. Пьяными голосами в разброд весь зал орал. «Ах, шарабан мой, шарабан! А я мальчишка-шарлатан!» Спекулянт-китаец кричал на картавом ломаном языке. «Это холосо! Холосо песнь! Англии, стюма, японсока, люзья, нас отовала! Шибко холосо! Луска капитана одна не можно, большевик поломайла! Все помогайла, большевик ломайла!» Недалеко от офицера, в полутемном углу, за маленьким столиком, пили ликер худой желчный штабс-капитан из контрразведки и тучный спекулянт. Штабс-капитан был раздражен. Его сухие тонкие губы дергались, кривились под острым носом. Глаза вспыхивали нетерпеливыми огоньками. «Договорите же вы коротко, толком, что вы имеете мне предложить? Не тяните, ради бога!» Спекулянт, не торопясь, спокойно пил вино, излагая свои соображения. «Я вам говорю, что с сахаром у нас дело не выйдет. Нет расчета. Японцы и семеновцы в этом отношении непобедимые конкуренты. Посудите сами, куда нам тут соваться, когда в каждом японском эшелоне или у любого семеновца цена на сахар ровно в два раза ниже объявленной омским правительством? Вы ведь отлично знаете, что они никакой монополии не признают, торгуют, как заблагорассудится. Но что же вы предлагаете? Я уже говорил вам, что самое удобное это будет Сахарин. Вы, капитан, на этом деле заработаете ровно миллион. Поняли? Миллион! Ха-ха!» Мясистым рот широко раскрылся. Глаза потонули в жирных лучистых складочках кожи. Живот трепыхался, как студень. «Ха-ха-ха! Недурно, господин капитан! Идет, а?» «Ваши условия. В чем выразится мое участие?» «О, очень немного, капитан. Капитан даст нам только маленькую бумажку от своего авторитетного учреждения, и все. Очень немного, капитан». Табак густыми клубами вис над головами. Топер барабанил на пианино. В зале стоял гул. Подвыпившие гости шумели, хлопали пробки. Офицеры пили бутылку за бутылкой. Колпаков встал, поднял бокал. «Господа, выпьем за нашу победу. Выпьем за разгром Совдепии, за то время, когда на обломках коммунизма, на развалинах комиссара державия, мы воздвигнем царство свободы, законности и порядка. Да здравствует великая единая Россия! Ура!» «Ура!» — крикнули Рагимов и Иванов и подняли свои бокалы. По лицу Мотовилова пробежала тень. «Не люблю я, Михаил Венедиктович, ваших завиральных идей и всего этого либерального словоблудия. Какое там к черту царство свободы? Кричите царство Романовых и кончено. Вот это дело, я понимаю. Не будем спорить». Колпаков махнул рукой и стал пить. Рагимов шептался с Петиным, бросая на дам жадные откровенные взгляды. «Валяй, валяй, какого черта?» — кивал головой Петин. Рагимов встал, быстро выхватил шашку, рубанул по электрическому проводу, свет погас. За столом поднялась возня. Дамы визжали притворно испуганными голосами. Скатерть сползла со стола, зазвенела разбитая посуда. Буфетчик волновался за стойкой, нетерпеливо крича кому-то. «Ах, давайте же скорее свечи! Да где у нас свечи, черт возьми?» По телефону был вызван дежурный офицер из управления коменданта. Подпоручиков переписали, составили протокол. Потом у дверей встали солдаты. Начался повальный обыск, осмотр документов. Тех, у кого не оказывалось удостоверение личности, офицер отводил в сторону и, пошептавшись, отпускал, шурша кредитками. Молодые офицеры из летучей мыши выбрались утром совершенно пьяные. Дорогой шумели, орали песни. Останавливали извозчиков, стреляли в воздух. У Колпакова был недурной баритон. «Мне все равно, коньяк или сивуха, к напиткам я уже привык давно. Мне все равно», — мальчик Петин пытался поддержать, «готов напиться и свалиться, мне все равно, Тонкий голосок перешел в бас и сорвался. «Мне все равно, тесак или сабли, нашивки пусть другим даются, а подпоручики напьются». Колпаков, Мотовилов, Рагимов, Иванов пели. Идя посередине скверной мостовой, покачиваясь и спотыкаясь в выбоинах. «А плоховато мы все-таки, господа, обмываем погоны», — оборвал песню Мотовилов. «Эх, вот старший брат у меня в Павлондии кончал. Вот где они ночку так ночку устроили офицерскую». Примечание. В Павловском военном училище в Петрограде. «Черт возьми, а у нас ведь и ночи-то офицерской не было», — отозвался Петин. «Да, все это как-то скоропалительно случилось. Мы ждали производства через 2 месяца, а тут вдруг телеграмма в подпоручике, готово дело. Какое у нас училище? Ни традиции, ни обстановки. Казарма, солдафонщина. Ах, Павлондия, Павлондия». Мотовилов с завистью стал рассказывать, какие офицерские ночи устраивались в Павловском училище. «Вы знаете, господа, это делается так. Сегодня, скажем, вечером начальство заседает. Обсуждается вопрос о производстве в офицеры такого-то выпуска юнкеров. А юнкера завтрашние, подпоручики, в эту же ночь встают и, надев полное офицерское снаряжение на нижнее белье, босиком под звуки своего оркестра торжественно церемониальным маршем обходят училище, дефилируют и по коридору офицерских квартир. Училищные дамы ничего, любили подсматривать из-за занавесок в щели приоткрытых дверей, любовались на молодцов. Когда обойдут все училища, возвращаются в роты. Тут уж начинается потеха. Младшему курсу перпендикуляры восстанавливают кровати, на спинке со спящими ставят. Расправляются со шпаками. Морду кому ваксы начистит, кого в желоб умывальника шарахнут и ошпарят ледяной водой, кого просто поколотит. Тут уж никто не подступайся. Стон стоит, офицеры гуляют. А в кавалерийском, в Николаевском, так там еще интереснее. В Павлондии фельдфебеля в своих кальсонах маршируют. А там вахмистры в дамских панталончиках со шпорами на босую ногу. Мимо проезжали 3 извозчика. Офицерам надоело идти пешком. «Стой!» — крикнул Петин. Извозчики хлестнули лошадей, хотели ускакать. «Пиу, пиу!» Звизгнули 2 револьвера. Извозчики испуганно остановились. «Сволочи! Офицеров не хотят везти!» Тяжело садился в пролетку Мотовилов. «Пошел! Через все Иерусалимско-Жидовские улицы на Петрушинскую гору». На улицах было уже совсем светло. У казармы Энского сибирского полка стоял дневальный. «Остановись, стой!» — закричал Мотовилов. Извозчики встали. Офицер выскочил из экипажа, подбежал к солдату. «Ты почему это, сукин сын, честь не отдаешь, а? Не видишь, мерзавец, офицеры едут». Солдат дернулся всем телом назад, стукнулся от сильного тычка в зубы головой об стену. «Доложи своему взводному командиру, что подпоручик Мотовилов тебе в морду дал, понял?» «Так точно, понял». Глаза солдата горели огненной ненавистью. Рука у козырька дрожала.